«У себя в комнате, наверное, где же ей быть? А с кем она там беседует? С Юлией Менгден, вероятно. С кем же ей больше проводить время?» «Менгден зовут Юлианой, а не Юлией», — поправил герцог. «Что у вас за страсти сказать имена?» «При дворе все зовут ее Юлией, и я не хочу отставать от других, тем более, что она на днях примет православие». «Ну, крестинами занялись от нечего делать», — махнул рукой Берон. «Вот уж подлинно, как ваша русская пословица говорит, чем бы ни тешился ребенок, лишь бы громко не кричал». «Такой пословицы нет», — рассмеялась императрица. «Есть поговорка, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». «Ну, не все ли равно? Так или иначе выражается мужицкая глупость на вашем глупом русском языке. Я повторяю вам свой вопрос. С кем беседует в настоящую минуту ваша племянница?» «А я повторяю тебе, что не знаю. Ведь не станешь же ты уверять меня, что к ней в апартаменты прошел Ленар. Если бы он позволил себе это, да я собственноручно ему ноги обломал бы. Нет-с, у вашей племянницы в данную минуту сидит ее горячая заступница и воспитательница госпожа Деркас». «И в этом я не вижу ничего удивительного. Матильда всегда вместе с Анной. Они почти неразлучны, хотя в последнее время ты, как мне известно, принимаешь все меры к тому, чтобы разъединить их». «Я принимаю все меры к тому, чтобы спасти и вас, и честь вашего двора от публичного позора, которому ваша хваленая Матильда всеми силами потворствует и потакает. Она и сейчас отнесла принцессе Анне записку от ее возлюбленного». «Ты опять, герцог», — почти строго заметила императрица. «Да, опять и всегда, пока эта противная швейцарка будет проживать в пределах вашей империи. Я уже сказала тебе, что награжу и отпущу ее. А я нахожу, что ее следует не отпустить, а прямо прогнать, и уж, конечно, без всякой награды. Когда ты кого-нибудь не взлюбишь, то, стало быть, его любить не за что», — договорил сам герцог. «Но она столько лет служила нам верой и правдой. Она и в настоящую минуту проявляет и эту веру, и эту правду. Она принесла и вручила вашей племяннице записку от Ленара». «Почему ты предполагаешь это?» «Я не предполагаю, я знаю. Какой я был бы правитель, если бы жил предположениями? Но кто мог сказать тебе?» «Стены», — сказали мне, останавливаясь перед императрицей, громко произнес Берон. «Понимаете ли вы, стены? В правильно поставленном доме все стены говорят. Ты слишком подозрителен». «Проверьте, если желаете. Я прямо и открыто заявляю вам, что Деркас принесла принцессе записку от Ленара относительно назначенного при дворе бала. Они всегда сговариваются, а теперь им это и подавно нужно, потому что эта старая лисица Деркас отлично знает, что доживает последние дни при вашем дворе. И с ее отъездом они лишатся самой усердной пособницы. Ваши придворные балы при распущенности вашего двора служат самым надежным пунктом соединения разрозненных сердец». «Ты знаешь, что я первая, вовсе не охотница до этих балов». «Время прошло», — с желчной усмешкой дерзко заметил Берон. «В былые годы вы не то говорили». «И ты, сколько мне помнится, тоже не прочь был от балов», — тихо и покорно улыбнулась императрица. Она ввиду увеличивавшейся болезни, а с нею и нервного раздражения, положительно начинала бояться Берона. «Что толковать о прошлом? Нам настоящее интересно. Прожитого и пережитого не вернешь, сколько ни толкуй о нем. Назначенный бал должен отличаться блеском и оригинальностью. Он будет последним в настоящем сезоне. После него пора будет и на дачу собираться». «Да, конечно, но и без этого празднества можно было бы обойтись. Кому нужен этот бал?» «Он мне нужен. Я уже раз сказал вам, что он нужен лично мне, по моим соображениям, направленным, конечно, на вашу пользу. О себе я всего меньше думаю. Кстати, это будет и прощальным фестивалем для нашей племянницы, которая вскоре после него расстанется со своим возлюбленным, если только не ухитрится убежать вслед за ним за границу». Императрица перекрестилась. «Что это ты, герцог, неподобные какие вещи говоришь? Статочное ли дело принцессе крови с проходимцем немецким связаться и в чужие земли за ним следом убежать?» Она говорила это от души, забыв, что перед нею стоял такой же немецкий проходимец, тем же путем добившийся чуть не царских почестей в приютившем его государстве. «Что ж, хотите вы проверить справедливость моих слов?» – спросил Берон после минутного молчания. «Это относительно Анны, что ли? Конечно, хочу. Прикажи послать ее ко мне». Герцог подошел к двери, но в ту же минуту от последней быстро отскочил кто-то. Когда Берон вошел в комнату, смежную с той, в которой отдыхала императрица, он застал камер-юнгферу Юшкову, углубленной в какое-то сложное вышивание. Герцог пристально взглянул на нее и медленно проговорил. «Пойдите наверх к принцессе и позовите ее высочество к императрице. Заметьте при этом, кто у принцессы, и постарайтесь уловить хотя приблизительно, о чем идет разговор». Юшкова двинулась к двери, однако Берон, остановив ее, строго проговорил: «Ко всему когда-либо сказанному